открывающийся вид завораживал. Когда-то, в стародавние времена, владыка червонных земель Стефан Старый подарил сыну к свадьбе новый город. Стефан был опытным воином и выбрал место, словно самой природой, предназначенное для того, чтобы стать ключом к червонным землям. Шло время, и городок Гелань превратился в столицу нового королевства. Воин стал придворным и купцом, но не разучился владеть мечом. Двойная стена с ощетинившимися пушками-бастионами и ледяные воды Рысьвы надолго задержали бы любую армию. Но этого таянским королям казалось мало. Над Геланью господствовала гора, на вершине которой красовалась грозная цитадель. Знаменитый высокий замок, гордость Таяны, обитель королей Ямборов. Путь кавалькады, однако, лежал городской ратуши. Всадники чинно проехали по горбатым извилистым улочкам, заполненным разряженными горожанами, и остановились на просторной квадратной площади. Окружавшие ее дома принадлежали людям богатым, способным платить налог на окна и надстройки сверхположенных двух этажей. Из окон разноцветными языками свешивались дорогие ковры. Посреди площади возвышалось здание самой ратуши с высокой четырехгранной башней, украшенной шпилем, который венчал герб города, вставшая на задние лапы рысь с мечом, обороняющая крепостные ворота. Рысь красовалась и перед входом в ратушу. По углам площади журчали фонтаны, из которых окрестные жители набирали воду. Бассейны украшали аллегории времен года, у ног которых по древней привычке люди складывали незамысловатые приношения. Сейчас на площади царила весна, чье изображение заботливо украсили ветками цветущей калины. Кажется, все, кто имел среди проживавших на площади друзей или знакомых, заняли места у окон, а на ступенях ратуши стояли отцы города. Плотный седовласый Эркард, завидев кавалькаду, медленно и торжественно прошествовал вниз по застеленной пурпурным сукном лестнице и встал у основания каменной рыси так, что геральдический зверь словно бы благословлял его степенство. За спиной Эркарда выстроились городские гласные, все 12. Почтенные мужи постарались перещеголять друг друга в роскошестве. Тяжелые, отороченные мехами одежды и начищенные до солнечного блеска массивные цепи придавали именитым горожанам вид знатнейших сановников. Роман беднягам искренне посочувствовал. День выдался по-летнему жарким, и бархат, бобры и куницы хозяев радовали вряд ли. Достаточно было взглянуть на красные блестящие физиономии. Либер подавил ухмылку. Этикет есть этикет. И перевел взгляд на Роя. Рене уже спрыгнул со своего цевца и быстрой пружинистой походкой направился к Эркарду. Годой слегка замешкался, слезаясь внезапно за упрямившегося коня. Так что место рядом с герцогом волей-неволей занял кардинал. Принц и принцесса, согласно традиции, оставались в седлах. Они считались не гостями, а воинами, состоящими на службе у вольного города Гелани. Ибо первейший долг королей – защищать своих подданных от всяческого урона и непотребства. А кого защищать в Гелани было? Роман часто встречал девушек прелестнее, чем дочери города, вышедшие с традиционным приветствием к именитым гостям. Статная красавица с тяжелыми каштановыми косами держала поднос, на котором красовались инкрустированные яркими камнями золотые кубки, а рядом застыла совсем юная брюнетка в белом платье, не отрывающая от гостей огромных